Предотвращение планетарной катастрофы. Итак, о том, что мы стоим на пороге планетарной катастрофы, говорят многие. Начиная с ООН, правительств разных стран и заканчивая простыми обывателями. Также говорится о том, что причиной катастрофы является человеческая деятельность. Само собой разумеется, одна лишь констатация факта надвигающегося бедствия никак его не предотвращает. Нужны конкретные действенные меры, способные изменить ситуацию к лучшему. Но существует ли в природе действенный способ выхода из кризисной ситуации? Да, существует. Его кодовые названия – родовые поместья, звенящие кедры России, Анастасия. Эти слова, стоящие за ними образы, информация и философия в кратчайшие сроки способны не просто вывести страны из кризиса, но и открыть новую страницу гармоничного развития общества. Для того, чтобы понять, как это может произойти, давайте сначала перечислим некоторые проблемы сегодняшнего дня. Экология. В городах не хватает качественного воздуха, чистой воды, здоровой пищи. Транспорт. Привычными стали многокилометровые дорожные пробки в больших городах. Из-за плохих дорог в России в ДТП погибает до 30 тысяч человек ежегодно. Коррупция. О масштабах этого явления говорится много и на самом высоком уровне в том числе. Разворовывающий казну чиновник, взяткобрать или взяткодатель не менее опасны, чем вражеские диверсанты. Безработица. Самое опасное последствие безработицы – депрессия. Когда эта болезнь одолевает одного человека, он превращается в живой труп. Если она одолевает часть общества, под угрозой вымирания государства. Пьянство и наркомания. С этими недугами борются давно и безуспешно. Квартирный вопрос. Сколько бы усилий ни предпринималось для его решения, положение лишь ухудшается. А теперь давайте представим следующую ситуацию. 50% населения России, Америки и Канады решили вести здоровый образ жизни и построить для своей семьи родовое поместье на участке земли размером не менее 1 гектара. Правительство предоставили этим семьям необходимые земельные площади для создания поселений, состоящих из родовых поместий. Подготовили необходимую законодательную базу. На ранее заброшенных землях бывших колхозов, совхозов и фермерских хозяйств люди, получившие землю, развернули невиданное по масштабу строительство. Строили жилые дома и необходимые приусадебные постройки. Те, кто не имел достаточных средств, занимался строительством силами своих семей. Имеющие средства нанимали строительные бригады. Но главное, эти люди, каждый на своем гектаре, высаживали сады и обустраивали огороды. Ранее заброшенные земли на Дальнем Востоке, в Сибири, в центральной полосе России превращались в цветущие оазисы. В государстве, имеющем такие оазисы, полностью решается продовольственная проблема. Так как семьи, изменившие свой образ жизни, не только полностью обеспечивают себя первоклассными продуктами, но и имеют возможность кормить население больших и малых городов. В мегаполисах исчезла угроза транспортного коллапса. Из-за уменьшения в 2 раза количества машин значительно улучшился воздух. Полностью решился квартирный вопрос, так как освобождающееся жилье предоставляется всем нуждающимся. Полностью исчезла безработица, и правительство могло не беспокоиться о том, что будет, когда закрываются нерентабельные предприятия. Резко спало социальное напряжение в обществе. Расслоение на бедных и богатых уже не вызывало злость и зависть большинства людей. Появились более значимые для человека приоритеты, чем количество денег. осмысленное общение с Землей открывает человеку такие возможности и горизонты, что технократическим умом даже в фантастических фильмах их не представить. Потому и считаю необходимым всем вместе постараться вникнуть в суть таинства этого общения. Изменение образа жизни значимой части населения исключит возможность экологической катастрофы планетарного масштаба. Кто-то подумает, что очень уж радужная и фантастическая картина будущего получается. С чего вдруг появится вдохновенное желание у значимой части населения начать вести здоровый образ жизни, строить родовые поместья, осваивая при этом поросшие бурьяном земли, да еще за свой счет. И все благодаря каким-то кодовым словам-образам. Это нереально, сказочно. Сразу скажу, как раз с этим вопросом все в порядке. Слова-образы действенны. Десятки тысяч людей показывают это на практике. В России уже более 1500 поселений, состоящих из родовых поместей, которые организованы читателями книг серии «Звенящие кедры России». Есть такие поселения на Украине, в Беларуси и Казахстане. А фантастичным с позиции разума является недостаточное содействие этим людям властных структур, а в некоторых случаях и противодействие их прекрасному устремлению. Хор голосов на международном и региональных уровнях призывает к принятию мер по предотвращению экологической катастрофы, но единственными, кто реально действует в направлении предотвращения социальных и экологических потрясений, являются строители родовых поместей. Более года назад родилась идея каждому основателю родового поместья и тем, кто собирается его основать, задекларировать свои намерения и стремления. Впервые проект такой декларации я зачитал на собрании в одном из поселений. Идея была подхвачена, и с тех пор текст претерпел множество изменений и дополнений. Приведу его здесь наиболее значимыми дополнениями.